собрались возле сарая поросенок, щенок и утенок, и стали выяснять, что лучше всего. Лучше всего гав-гав-гавстроном, сказал щенок Тявка. Там столько вкусного. Нет, лучше всего танец. Кря-кря-кря-кобяк, возразил утенок Крячик. Мне нравится танцевать. Танец ерунда, запротестовал поросенок Кнопка. Самый прекрасный на свете это хрюсталь. Если дотронешься копытом, он звенит. А мне нравится песенный фьюстиваль и еще веселый фьюмор, пискнул в сарае цыпленок Фью. Наверное, этот спор продолжался бы еще очень долго. Но спорщиков услыхала корова Муренка. А почему меня не спрашивают? Вмешалась она. Лучше всего на свете сено. А по-моему, сметана. Облизнулся на заборе кот Чернобурчик. В это время сверкнула молния, и по небу прокатился гром. Спорщики испугались и разбежались в разные стороны. А под крыльцом облегченно вздохнула наседка Соня, которой не давали спать. Лучше всего все-таки гром. Подумала она и заснула.